«Не понимаю, почему ты так спокойно просишь меня о помощи?» Услышал Сириус слегка искаженный голос Снейпа. «А почему нет? Ты очень помог нашей семье. Я тебе доверяю, Кейтлин тоже. Если бы ты хотел нам навредить, то мог бы просто подлить что-то в зелье моей дочери», ответила другая золотая фигура голосом Джея. Сириус с открытым ртом уставился на девушку. То, что он видел, похоже, происходило в реальном времени. А это значит, что Кейтлин установила следящее устройство в мастерскую собственного отца. Да еще какое! Ничего подобного он ранее не видел, даже не слышал. «Классно, не так ли? Я убила на это изобретение почти полгода», с гордой улыбкой сообщила Змейка. «Ты сама это сделала?» – в изумлении спросил мужчина. «Ага, давай потом это обсудим. Сейчас я хочу послушать их», – Куин кивнула в сторону золотых фигур. «Вот это мне и непонятно», – протянул Зельевар. «Я говорил с Блэком. А, и мой дом все еще не разрушен. Мне кажется, это прогресс», – усмехнулся Джей, продолжая ковыряться в каком-то артефакте. «Я спросил у него, как он появился в вашем доме», – холодно добавил Снейп. «Ага», – неуверенно протянул хозяин дома. Он упомянул, что его сюда привела Кейтлин, прежде, чем успела обсудить это с тобой. «Встреча была крайне странной, согласен», – Джей слегка кивнул головой. «Твоя дочь сначала притаскивает меня в ваш дом, проводит сомнительный ритуал, освобождает от клятвы и берет с меня непреложный обет о неразглашении ваших секретов. При этом ты ей глазом не повел и принял все как должное. Ладно, возможно, в моем случае все можно объяснить тем, что я ее учитель и не стал бы вредить собственной ученице. Но Блэк, да, он не виновен, но ты об этом не знал». Джей медленно выпрямился. Он снял с головы артефакторские очки и отложил в сторону. Его взгляд теперь был прикован к собеседнику. «Твоя дочь привела в дом преступника, и ты его впустил, ничего практически не выяснив, приютил и взял под свою защиту совершенно постороннего человека. И я не могу понять, ты идиот, или это слепая вера в благоразумие собственной дочери? Ей 14, она ребенок. Как ты можешь так слепо следовать за ее решениями? Ты не поймешь, у меня есть причины безоговорочно ей доверять. Я хочу знать эти причины», — твердо заявил Зельевар. «Я не могу этого тебе сказать. Кейтлин это не понравится. Серьезно, она ребенок. Ты должен принимать за нее решение, а не она за тебя. Не учи меня, как воспитывать собственную дочь», — рявкнул на него Джей. Обстановка накалилась. Кейтлин даже и не думала, что Джей настолько вольется в роль ее отца. Это и пугало, и радовало одновременно. Куин мысленно поставила в голове пунктик обсудить это с Джеем. «Ладно, прости, ты прав, не мне тебя этому учить. Но я связал себя с вашей семьей и хочу лучше понимать, во что ввязался. Не хочу вляпаться в неприятности из-за того, что не владею полной информацией». Мужчины заметно расслабились. «Даже я не смогу рассказать тебе всего. Я не знаю и половины того, что вытворяет Кейтлин», — Джей потер переносицу. «Как такое возможно?» — не понимал Снейп. «Она меня прибьет, но я думаю, ты прав. По крайней мере, это тебе стоит узнать. Кейтлин иначе чувствует магию и мир в целом. Она может ощущать фальшь, ложь эмоций. Нечетко, но этого хватает, чтобы понять, стоит ли доверять человеку или нет. Также она прекрасно чувствует магию в предметах и волшебниках, это и делает из нее отличного артефактора и ритуалиста. Однако к последнему она питает большую любовь. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то мог чувствовать что-то подобное», — Зельевар нахмурился. «Оно и неудивительно. Это редкий дар, проявляющийся чаще всего в семьях потомственных ритуалистов и артефакторов. О нем не принято распространяться. Хочешь сказать, что она просто чувствует, как ей лучше поступить, поэтому принимает такие странные решения? И да и нет, Мерлин, это все намного сложнее». «Ладно, Кейтлин интуит. Я как-то смутно помню такое понятие», — нахмурившись, сказал Северус. «Но почему вы так тщательно это скрываете? Интуиты не живут долго», — Снейп напрягся всем телом. «Эту особенность нельзя выявить никакими проверками. Единственный способ понять, что твой ребенок интуит, это общаться с ним и в принципе знать, что такое понятие существует. Таких магов стремятся уничтожить», — предположил Зельевар. «Это тоже, но не часто. Интуиты и сами неплохо справляются с этим», — Джей печально вздохнул. «Я не понимаю. Как я и говорил, они иначе чувствуют этот мир. Они знают, как нужно поступить, потому что их буквально направляет сама магия. Но она не всегда их оберегает от сопутствующих неприятностей. Взять хотя бы историю с озером. Кейтлин ведь сказала тебе, что просто почувствовала, что должна там быть. Так и оказалось. Она спасла Сириуса в тот день, но впоследствии столкнулась с сотней дементоров и чуть не погибла. Хочешь сказать, что она следует чутью, не включая при этом голову? Многие интуиты не доживают и до 12, потому что поступают именно так. Но Кейтлин с самого детства тренировалась и работала над самоконтролем, чтобы не навредить себе и окружающим. Поэтому ты так спокойно относишься к присутствию Блэка и меня в доме? Да, не верить интуиции Кейтлин, все равно, что не верить самой магии. Поэтому почти невозможно остановить или помешать тому, чего она хочет. Она просто добьется своего, несмотря ни на что. Джей пожал плечами. И часто такое случается, на самом деле не очень. Она говорит, это как волны. Какие-то захлестывают с головой и этому крайне сложно противиться. А какие-то тихим шепотом диктуют команду в голове. Такие можно даже не услышать. Ты упомянул, что иногда на волшебников с такой особенностью охотятся. Джейсон кивнул. Почему? Тут все просто. Они банально сильнее многих среднестатистических волшебников. Я уже говорил, многие интуиты, потомственные артефакторы и ритуалисты, соответственно, по большей части темные маги. Я правильно понимаю, что это наследственное? Да, но эта способность весьма редка. Джей тяжело выдохнул. Кейтлин считает это даром, мне же кажется, что это проклятие. Я безумно за нее боюсь, но сделать ничего не могу. Кейтлин сильно отличается от всех, кого я когда-либо встречал. Она очень сильна морально, физически и магически. Думаю, она справится. Вокруг интуитов мир переворачивается с ног на голову. Они живут в вечном движении и хаосе. Не представляю, как она это пересиливает, но не уверен, что. Договорить Джей не успел. Весь дом содрогнулся от волны магии, прошедшей по всей территории Мэннера. Магам даже пришлось ухватиться за стол, чтобы не потерять равновесие. Кейтлин, похоже, опять принялась за свои эксперименты, сделал вывод Джей. Слишком рано, ей стоит воздержаться от подобного. Рискнешь вмешаться? Куин вызывающе выгнул бровь. После того, что ты рассказал, пожалуй, не стану. Мужчины переглянулись и без слов покинули мастерскую. В летней столовой они нашли Сириуса. Тот замер и о чем-то сосредоточенно думал. Блэк так сильно погрузился в свои мысли, что даже не заметил вошедших. Сириус, ты в порядке? Взволнованно спросил Джей. Не уверен, безэмоционально ответил он. Я думал, за столько месяцев в этом доме ты должен был привыкнуть ко всем этим взрывам. Джей усмехнулся и сел за стол. Хаймэм, я про взрыв магии, который сейчас прошелся по всему дому. Похоже, Кейтлин опять что-то взорвала. Это была она, смотря в никуда, ответил Сириус. Мерлин, Блэк, он так и сказал. Зачем повторять очевидное? Снейп демонстративно закатил глаза. Вы не поняли, это была она. Джей напрягся и, резко выпрямившись, присмотрелся к своему собеседнику. Сириус был бледнее мела, глаза испуганные, а руки немного подрагивали. Он смотрел прямо перед собой, но Куин мог поклясться, что Блэк ничего не видел. Сириус, что с тобой? Кейтлин что-то сделала, ты был рядом, что она взорвала себя. Повисла гнетущая тишина. Что ты, Мерлина ради, несешь? Прошипел Снейп. Она взбесилась, рассердилась, потеряла контроль. Выбирайте, что хотите. Кейтлин отшвырнула меня к самой дальней стене библиотеки, после чего вся комната вспыхнула. Я никогда ничего подобного не видел. Она как будто сама была огнем. Как такое возможно? Где она? Испуганно спросил Джей, игнорируя вопрос Сириуса. Аппарировала, кажется. Она подожгла все вокруг и через минуту потушила, а после исчезла в вихре, безумно похожим на аппарацию, но он был каким-то другим. Похоже, у нее случился магический выброс, сделал вывод Снейп. Что вы делали, когда это произошло? Смотрели и слушали вас? Сириус впервые осмысленно взглянул на Джейсона. Она правда может умереть из-за этого дара? Обреченно протянул Куин. Она поставила следящий артефакт. Вот же. Джей откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. Нужно найти ее, поговорить и продиагностировать. Такой выброс ничем хорошим не закончится. Удачи. Она не вернется, пока сама этого не захочет, а ты не найдешь ее по той же причине. Джей. Она опять что-то взорвала. В столовую ворвалась взволнованная Мэри. Но в этот раз волна была сильнее. Все в порядке, дорогая. Попытался успокоить ее супруг. Не ври мне. Я вижу ваши лица. Они мне говорят, что что-то не так. Хозяйка Мэннера встала напротив мужа, уперев руки в бока. Пойдем поговорим об этом в саду. Мне нужно проветрить голову. 22 августа 1994. Уитби, графство Северный Йоркшир, Англия. Уже прошло почти две недели, как Кейтлин выкинула в поле недалеко от маленького и загадочного города Уитби. Приморский холодный и в то же время уютный городок всегда ее манил. Несмотря на то, что улочки этого места пронизывал холодный морской ветер, по мостовой гуляли шумные туристы, а на набережной стоял стойкий запах рыбы, Кейтлин понравился этот город еще год назад. Когда она только прибыла в Англию и собиралась тут обосноваться, первой ее мыслью было сбежать как можно дальше, спрятаться так, чтобы никто не нашел. Не вышло. Ее затянула жизнь магической Англии, и теперь она ее часть. Уитби, по мнению Кейтлин, был прекрасен. Он расположен на восточном побережье Великобритании, у Северного моря, в устье реки Эск. Через реку перекинут разводной мост. Вдоль реки тянутся небольшие дома из красного кирпича. Фасады домов покрыты вьющимися растениями, а из окон открывался вид на море. С другой стороны к Уитби прилегают болота национального парка Норт-Йорк-Мурс. Изучая документацию, что прислал ей ее поверенный еще в августе 1993, Куин отметила для себя пару городов. В них ее семья имела неплохие и весьма защищенные дома и замки. Вот и в Уитби у семьи Куин был маленький домик, на самой границе города. Туда девушка и направлялась после продолжительной прогулки по набережной. В тот день, когда ее только выкинуло в этом городе, сил уже не было, чтобы изучить окрестности. Все, что она смогла сделать, это проверить защитные и сигнальные чары, трансфигурировать новый матрас, подушки, одеяло и заснуть крепким сном. Куин проснулась через три дня от настойчивого толчка в плечо. Вскочив и выхватив при этом палочку, змейка вмиг направила ее на названного гостя. «Ты просто чертов параноик», — перед собой девушка увидела странного вида эльфа, очень старого и неухоженного. «Как тебя зовут?» — спросила слизеринка. «Старого эльфа зовут Бирк, молодая хозяйка. Что госпожа велит сделать старому Бирку?» Эльф поклонился так низко, что с глухим стуком коснулся лбом пола. «Покажи мне родовой камень». Кейтлин протянула руку, и эльф мигом перенес ее в маленький ритуальный зал. Девушка взмахнула палочкой, очищая все поверхности от пыли и плесени. Затем она достала свой нож и, не задумываясь, порезала ладонь прямо над родовым камнем. Так как дом был очень маленьким и в нем обитало всего пара эльфов, много сил на подпитку имения девушка не потратила. Залечив порез, Кейтлин поднялась в гостиную и устало рухнула на диван. Бирк появлялся в разных местах, то протирая пыль, то обновляя развалившуюся со временем мебель. Эльф преобразился вместе с домом. Его кожа подтянулась и приобрела более здоровый оттенок, глаза зажглись ярким зеленым цветом, а движения стали более активными и уверенными. Удивительно, как много может сделать всего пара капель крови волшебника. Пока Бирк наводил порядок, Кейтлин осознала, что в ее собственной голове творится не пойми что. Она не могла сказать, что конкретно заставило ее поджечь себя и все вокруг. Хорошо, что хоть Сириус не пострадал. Кейтлин привыкла добиваться своей цели и не любила чего-то не знать или не понимать. Так что еще два дня она пребывала в весьма странном состоянии. Девушка сидела на диване или во внутреннем дворике и размышляла о событиях, произошедших в Куин Мэнере. Змейка с одной стороны понимала, почему Джей рассказала ее Дарри Северусу. Во-первых, он дал непреложный обет, обязуясь хранить тайны семьи Куин. Он не раз помогал ее семье и, что самое странное, искренне за них волновался. Но с другой стороны, где одна тайна, там и вторая. Когда наступит тот момент, и они захотят знать о Кейтлин все, ведь рано или поздно с ней поймет, что от него скрывают очередную информацию, и потребует ответов. Джей уже не раз задавал неудобные для змейки вопросы, ответы на которые она не была готова дать. Скорее всего, никогда и не будет готова. Сэм погиб, защищая девушку и ее тайны. Во время последней миссии, что они пытались провернуть, Куин раскрыли. Враг понял, что все это время он смотрел не туда. Он воевал не со взрослым магом, а с ребенком. А кто в здравом уме может подумать, что противостоять тебе будет маленькая девочка с глазами-океанами? Вот и они не догадались. Как только она поняла, что прокололась, ничего хорошего ей ждать не оставалось. Помощи ждать было неоткуда. Если бы ее попытались вытащить оттуда, то потеряли бы больше, чем спасли. Кейтлин прекрасно это осознавала даже тогда. Будучи очень умным ребенком, выросшим в ужасной обстановке, она прекрасно чувствовала и понимала правила игры. Но Сэм, как и Куин, плевать хотел на правила и приказы, если дело касалось дорогих ему людей, а они были напарниками на протяжении не одного года. Ей было 9, когда они познакомились, и, конечно же, ни он, ни его коллеги не восприняли ее всерьез. Свое мнение они быстро поменяли, так что Сэм долго не раздумывал и кинулся спасать свою напарницу. В итоге они раскрылись оба и продолжать свою шпионскую деятельность больше не могли. Однако это была не самая главная их проблема. Как только они вырвались из вражеского лагеря, им на хвост село больше дюжины волшебников, желающих их убить. Сэму и Кейтлин пришлось отпарировать множество раз, прежде чем они смогли выиграть себе хоть немного времени. Так они и оказались в том красивом светлом доме с огромным садом и оранжереей. Фолклендские острова стали их прощальным местом. Ее напарник погиб, чтобы дать Кейтлин возможность уйти. Он спас девушку и ее секреты. Больше Куин не допустит такого развития событий. Больше никто не станет хранить тайны, что разрушили ее собственную жизнь и жизни ее родственников. Поэтому Кейтлин испалила библиотеку. Ее взбесило, что столь опасную информацию разглашают без ее ведома. Ставит под удар не только ее, но и других. Она не хотела ничего о себе рассказывать даже Джею и Мэри, но с ними она жила под одной крышей. Ко всему прочему, они изображали семью, так что что-то рассказать все же пришлось. С ней и Сириус вообще не должны были быть втянуты в эту историю. Ладно, с Блэком она сама облажалась. Но кто же знал, что Джею придет в голову выдать ее тайну Снейпу? Кейтлин почувствовала, что снова начинает злиться. Вдох-выдох. Так и пролетели эти неполные 2 недели. Куин часто пропадала в веренице собственных мыслей, помогала Бирку наводить чистоту и порядок в домике или просто гуляла по улочкам города. Она думала остаться здесь до самого начала учебного года. Только забежала бы в косой переулок на днях и купила бы все нужные учебники да пару новых мантий. Однако ее планам не суждено было сбыться. Еще в декабре Кейтлин стала главой рода, имя которого она никогда не произнесет вслух. Поэтому на ее правой руке, под скрывающими чарами, красовался перстень главы семьи. Ближе к полуночи, когда девушка уже спала, она почувствовала жжение на месте родового перстня. Гарри. Пронеслось у нее в голове, и змейка тут же вскочила с кровати. Да, ставить следящие и оповещающие чары на артефакт, что она дала Поттеру, не самое благородное дело. Тем более, когда парень об этом ничего не знает. Тот родовой браслет, что защищает мысли Гарри от постороннего вмешательства, имел еще несколько весьма полезных функций. Как оказалось, не зря. Кейтлин быстро оделась и выскочила за пределы защитного контура. Настроившись на сигнал перстня, Куин исчезла в вихре, оставив за собой лишь глухой хлопок. Артефакт выкинул ее посреди леса. Понять по местности, где конкретно она оказалась, было просто нереально. Однако толпы волшебников, разодетых в цвета 2 известных квиддичных команд, помогли змейке понять, где она. Люди в панике бежали из палаточного лагеря, что выглядывал из-за деревьев. Дети плакали, везде стоял жуткий крик и разносились звуки взрывов. Между палаток четким строем расхаживали люди в черных плащах и масках, полностью скрывающих их лица. Магия кольца потянула девушку куда-то в чащу леса. Там, среди деревьев, она услышала знакомый голос и облегченно выдохнула. Гарри и его друзья стояли на поляне и ругались, как ни странно, с Малфоем. Поняв, что хорошим эта перепалка не кончится, девушка решила вмешаться. Что поделаешь, если ей до дрожи нравится выводить из себя эту белобрысую семейку. Так интересно наблюдать, как аристократические черты лица искажаются в гримасе злости и даже ярости. Однако сегодня терять время на этого слизеринца она не хотела. Ее намного больше интересовали люди в масках. Так что, приложив дракомощным ступифаем и убедившись, что гриффиндорцам не придет в голову последовать за ней, Кейтлин направилась в сторону палаток, перед этим накинув на себя дезиллюминационные чары. К тому моменту, как она добралась до главного места действа, министерские служащие уже прибыли и активно пытались спасти семью маглов, параллельно с этим нацелившись схватить кого-то из пожирателей. Помогать Кейтлин не собиралась, не маленькие, сами разберутся. Поэтому она заняла удобную позицию для наблюдения и стала анализировать сложившуюся ситуацию. Перстень подал сигнал, что Гарри в опасности. Правда, к тому моменту, как Кейтлин смогла до него добраться, парень уже был в относительной безопасности. Но раз сигнал поступил, значит, что-то ему все же угрожало. А значит, цель этих демонстрантов явно не просто поиздеваться над маглами. Пролетевший в паре метров зеленый луч четко дал девушке понять, что они не постесняются использовать убивающие заклятия. Вот только цель все равно не ясна. Как они собираются уходить от министерских служащих и зачем вообще решили заявиться сюда? Возможно, хотели показать, что им несложно проникнуть даже на самый защищенный объект. Но их лорд давно развоплотился. Для кого тогда все это представление? Может, нашли себе нового лидера? Или их старый объявился? Но почему тогда Снейп ничего мне не сказал? Ах да, меня же 2 недели не было дома. Пока Куин наблюдала за плавными и точными движениями людей в масках, прибыли Авроры, и пожирателям пришлось разделиться. Один из них, видимо, был недостаточно обучен или вообще не являлся боевым магом, поэтому остался в одиночестве и поспешил скрыться с поля боя. Однако один из работников министерства заметил его маневр и поспешил за ним. Сначала Кейтлин не планировала даже с места сдвинуться, но яркие рыжие волосы преследователя привлекли ее внимание. Похоже, это кто-то из семейства Уизли и, судя по комплекции, это Артур. Мысленно выругавшись, змейка поспешила за ними. Она помнила, что мистер Уизли весьма далек от боевой магии. Если пожиратель станет использовать запрещенные заклинания, то у мужчины просто не останется шансов. Так и произошло. Как только волшебник в маске почуял, что за ним кто-то гонится, развернулся и послал в преследователя зеленый луч. Кейтлин отреагировала быстрее и, прежде чем заклинание настигло свою цель, сбила мистера Уизли с помощью заклинания подножки. Тот повалился на землю, и луч пролетел в метре над его головой. «Ступифай!» — выкрикнул Артур, как только смог встать на ноги. Пожирателю не составило труда отразить это заклинание. Между волшебниками завязался бой, и мистер Уизли в нем явно проигрывал. Его левый рукав был разорван прилетевшим в него сика, губа разбита, а второе режущее заклинание прилетело ему в бок так, что его костюм постепенно пропитывался кровью. Как вытащить его оттуда и при этом не раскрыть себя, девушка придумать не могла. Даже если не снимать с себя скрывающие чары, ее присутствие они все равно почувствуют и станут искать неизвестного. Оставалось либо договориться с мистером Уизли, либо стереть ему память. Однако это можно будет с легкостью заметить, ведь как можно забыть, что ты схватил пожирателя смерти? Дальше девушка раздумывать не смогла. В Артура полетело очередное режущее и, судя по траектории, угодило бы оно ему прямо в грудь. Здраво рассудив, что сбивать мужчину очередным заклинанием было бы глупо, Кейтлин бросилась к Уизли. «Файдим!» — выкрикнула девушка, и их с Артуром накрыл огромный голубой купол. «Конфундус! Инкарцера! Авиус!» Как оказалось, темный маг использовал сразу 2 заклятия. Мощный щит, что наколдовала девушка, остановил заклятие сика, однако то, что летело перед ним, смогло достичь змейки. Оно не было смертельным, однако по щеке и левой руке у девушки текла кровь. Да что у этого пожирателя за фетиш на режущее? Девушка сняла с себя чары невидимости и повернулась к ошарашенному мужчине, что лежал сейчас на земле. Не пойми, откуда взявшийся щит заставил Артура сделать шаг назад, из-за чего тот запнулся об обломке какой-то палатки и свалился. «Мистер Уизли, с вами все в порядке? Вы не сильно ранены?» — спросила змейка, помогая Артуру подняться. «Пустяки, пара царапин», — мужчина с подозрением и неким ужасом оглядел девушку. «Кто вы? У вас кровь!» — волшебник заметил порезы на слизеринке. Перед Сика летело скрытое заклинание. «Я успела закрыть нас только от второго, а первое режущее попало в вас», — догадался мистер Уизли. «Если бы не вы, он меня точно бы убил. Спасибо вам, я теперь у вас в долгу». «Не стоит», — девушка бегло оглядела поляну. «Как вас зовут?» «Я представлюсь, только если вы пообещаете мне сохранить мое появление здесь в тайне, даже от своих близких, включая вашу жену», — с серьезным выражением лица ответила девушка. «Я перед вами в долгу, это меньшее, что я могу для вас сделать. Тогда позвольте представиться, меня зовут Кейтлин Куин», — девушка вежливо протянула руку. Глаза мужчины в шоке распахнулись. Ему было сложно поверить, что перед ним стоит представительница той самой семьи, что успела наделать так много шуму, и кого он сам недавно обсуждал со своей семьей и друзьями, гадая, какие же они на самом деле. А сейчас перед ним стоит 14-летняя девочка в темных джинсах, высоких черных сапогах и в свободной белой блузке, заправленной в штаны. Она защитила его, использовав как минимум 2 неизвестных ему заклинания, первое и последнее. «Правильно ли я понимаю, что вашего отца зовут Джейсон Куин и вы та самая новая ученица из Америки?» Артур пожал протянутую руку. «Приятно познакомиться. Я Артур Уизли», — представился он, Когда девушка кивнула на его вопрос, я так и поняла. Ваш младший сын учится со мной на одном курсе. Ваше семейное сходство очевидно, мило улыбнулась Китлин. Скажите, что за заклинание вы использовали? Спросил мужчина, бросив взгляд на пожирателя, который в панике вертел головой в разные стороны и при этом не издавал ни звука. Первое, заклинание мощного щита. Оно семейное, его изобрел еще мой прапрадед. Конфундус, чтобы он не атаковал снова, инкарцера, чтобы не сбежал. Однако мне нельзя было допустить, чтобы этот человек меня увидел или услышал мой голос. Поэтому мне пришлось отменить второе заклинание и наложить еще одно семейное. Авиус лишает врага слуха, зрения и возможности разговаривать. Я отменю все, кроме связывающего, когда уйду, а вы сдадите этого идиота аврорам. Конфундус инкарцера. Это не программа третьего курса. В голосе мужчины слышались нотки недоверия. Вы ведь опытный волшебник и прекрасно видите результаты моего колдовства. Так что делайте выводы сами. Я вас ни в чем убеждать не собираюсь. Свою задачу выполнила и. Тут высоко в небо взмыл яркий зеленый луч. И Китлин сперва решила, что кто-то решил запустить в воздух аваду. Однако через пару секунд над лесом висел огромный зеленый череп с выползающей из его рта змеей. Волшебники замерли от неожиданности. Стойте. Там и без вас есть те, кто с этим разберется. Китлин схватила Артура за рукав, когда тот поспешил было в сторону леса, совершенно забыв и о Китлин, и о пожирателе. Но там могут быть мои дети. Что бы там ни произошло, это уже случилось. А нам еще есть, что обсудить. Мужчина перестал вырывать свою руку и вопросительно пригонял бровь. О чем вы? Мне нужно уйти. Я не хочу привлекать внимание к своей семье и уж тем более объяснять, как я оказалась здесь. Поэтому вы дадите мне клятву, что без разрешения никому обо мне не расскажете и сдадите этого, Китлин кивнула в сторону мужчины в черном, аврорам. Скажите им, что это вы его поймали, но он расскажет, что был кто-то третий. Он же слышал, как вы накладывали щиты и другие заклинания. Не переживайте, это я быстро поправлю. Вы собираетесь копаться в его голове, это же не, да бросьте. Девушка демонстративно закатила глаза. Этот пожиратель попал бы в вас авадой, если бы я не сбила вас с помощью заклинания. Артур опять пораженно замер и раскрыл рот. Он 4 раза бросил в вас режущие заклятия, 3 из которых при прямом попадании способны убить человека. Чем же закон способен помочь в этой ситуации? Девушка прекрасно понимала, что Артур может не согласиться и тогда ей просто придется уйти. Но чтобы хоть как-то обезопасить себя, она наложила семейное заклинание на пожирателя. Сейчас он был лишен всех чувств. Однако, до этого он слышал ее голос, но не видел волшебницу. Значит, есть шанс, что он не сможет ее опознать. Я, но он же, мистер Уизли не мог подобрать слова. Я просто сотру его воспоминания о себе. Ему это не навредит. Артур медленно и неуверенно кивнул и принес Китлин клятву. После этого девушка приблизилась к магу в черной мантии и направила палочку прямо в лицо. Спустя пару минут Куин завершила чистку памяти и снова накинула на себя скрывающие чары, а затем вернула черному магу слух, зрение и голос. «Артур!» – послышалось где-то вдалеке, со стороны леса. «Папа, где ты?» «Будьте осторожны и больше не гоняйтесь за пожирателями в одиночку», – очень тихо сказала Китлин, чтобы мог услышать только Артур. Примечание к части. Некоторые заклинания в этой главе – выдумка автора. Надеюсь, что вам понравилась новая часть. Глава 26. Любовь и фестралы. 23 августа 1994. Палаточный городок. «Я здесь», – донесся до группы волшебников голос Артура Уизли. Билл и Чарли тут же бросились в сторону, откуда звучал голос. Гриффиндорцы и сотрудники Министерства магии поспешили за ними. На другом конце бывшего палаточного городка они увидели знакомую рыжую макушку. «Папа, ты в порядке?» – спросил Билл, подлетая к отцу. «У тебя кровь», – заметил Чарли. «Тебе срочно нужно в Мунго», – Рон тоже прорвался к отцу. «Это всего лишь небольшая царапина. Не переживайте». «Артур, что тут произошло?» – спросил Крауч, как только увидел помятого мистера Уизли и связанного человека в черном плаще и маске. «Я заметил, что этот пожиратель отбился от своих и попытался улизнуть. Ну я и решил помешать ему. Нагнал его здесь и смог обезвредить. Правда, он меня пару раз задел сика, но не сильно», — отчитался мистер Уизли. «Ты схватил пожирателя смерти?» — восторженно воскликнули в один голос 3 рыжих парней. «Это было очень рискованно, Артур, но ты проделал отличную работу, молодец. Теперь мы сможем доставить его в Аврорат и допросить, довольно кивнул Барти. «Молодец, Артур!» Мистер Дикгори подскочил к своему другу и аккуратно приобнял, чтобы не задеть раны. «Я пришлю пару авроров к вам домой, чтобы они еще раз выслушали твой рассказ. А сейчас вам нужно отправиться в больницу. Мы отправимся домой. Раны несерьезные, и Молли сможет их залечить. К тому же она, наверное, жутко волнуется. Близнецы и Джинни спрятались в надежном месте. Давайте заберем их и вернемся домой», — предложил Чарли. «Поддерживаю», — кивнул Билли, придерживая отца, направился в сторону леса. Остальных членов семьи Уизли они нашли достаточно быстро. Близнецы, увидев своего раненого отца, не на шутку взволновались, а Джинни заплакала. Старшие братья быстро ее успокоили и всей компанией отправились домой. Не успели они приблизиться к дому, как к ним навстречу выбежала миссис Уизли. Она бежала к ним в домашних тапочках, бубня что-то себе под нос. «Слава Мерлину, вы в порядке?» Я так волновалась, но как только она приблизилась к мужу, ее лицо приняло испуганный вид. «Артур, что с тобой?» «Мам, папа поймал пожирателя смерти!» — восторженно вскрикнул Рон. «Что?» — испуганно переспросила Молли и прижала руки к рту. «Он арестовал пожирателя. Они устроили погром на чемпионате мира по квиддичу», — пояснил Билл. «Пойдемте в дом, папе нужно раны обработать». «Да-да, конечно, пойдемте скорей. О чем ты только думал? А если бы он тебя убил?» — причитала миссис Уизли, пока они шли в сторону дома. Когда все собрались на кухне, мистер Уизли еще раз пересказал историю поимки волшебника в маске. Молли залечивала его раны и периодически испуганно вскрикивала. Дети же с обожанием смотрели на главу своей семьи и внимательно ловили каждое его слово. Один только Гарри сидел и слушал историю вполуха. Во-первых, ему и одного раза было достаточно. А во-вторых, когда они прибежали к мистеру Уизли, парень почувствовал что-то до безумия знакомое, но никак не мог понять, что это, пока не почувствовал легкое прикосновение к своей руке, и дурацкая улыбка расплылась по его лицу. Что бы там ни произошло, без Кейтлин явно не обошлось. «Что там?» — вопрос Перси вырвал Гарри из собственных мыслей. Перси быстро поднял газету, которую не заметили ранее из-за суматохи. Мистер Уизли быстро прочитал ее и как-то странно усмехнулся. Гарри показалось, что он погрустнел. Перси забрал газету из рук отца и зачитал хвалебную статью в адрес министерства, работника Мафторота и мистера Уизли, который, героически, в одиночку смог задержать особо опасного преступника. Не обошлось, конечно, и без критики, ведь из дюжины преступников смогли арестовать лишь одного, а имущество многих было безнадежно потеряно или уничтожено. Но семейству Уизли это было вовсе не интересно. Они наперебой стали обсуждать детали статьи, что написала скандальная журналистка Рита Скитер. Не участвовали во всеобщем веселье только двое: глава семейства, главный участник ночных событий, и мальчик, который выжил. Парень поймал грустный взгляд Артура и понимающе кивнул. Мистер Уизли удивился, нахмурился, но тоже чуть склонил голову. Разошлись по своим комнатам только через час, когда Джинни уснула прямо за столом. Близнецы наперебой начали зевать, а старшие братья устали обсуждать статью. Проснулось младшее поколение ближе к обеду. Старшие братья и Артур с Молли уже не спали и даже успели переговорить с аврорами, которые заявились в нору в 10 утра. Артур в очередной раз пересказал всю историю, а Билл и Чарли рассказали, что произошло на поляне, где нашли эльфа мистера Крауча. Дальше дни тянулись медленно, но интересно. Ребята часто играли в квиддич на заднем дворе. Гермиона наблюдала за ними, сидя на поляне, иногда читала учебники. Мистер Уизли через пару дней вернулся к работе, а старшие братья решили задержаться дома на недельку, прежде чем вернуться к работе. Фред и Джордж продолжали свои странные эксперименты с конфетами, за что не раз получали от матери по шее, но их это, похоже, только веселило. Перси заперся в своей комнате, продолжая что-то писать по поручению начальства, и иногда даже выбирался в Министерство магии. В этом году до Хогвартс-экспресса они добрались без особых проблем, если, конечно, не учитывать удивленный вид магловских таксистов, когда те засовывали их чемоданы в багажник. Ну и, конечно, их очень удивил странный выбор домашних питомцев. Две совы и огромный рыжий кот. «Что ж, удачи вам в этом учебном году, но думаю, мы скоро с вами встретимся», — сказал Чарли и заговорщически подмигнул. «Как это? Ты приедешь на рождественские каникулы?» — удивился Фред. «Вы скоро все узнаете», — с улыбкой ответил Билл. «Спасибо, что пригласили нас к себе, миссис Уизли», — вежливо поблагодарила Гермиона, Гарри, соглашаясь, кивнул. «Я была только рада. Я бы и на зимние каникулы вас пригласила, но думаю, вы все в этом году захотите остаться в школе». «Почему?» – удивился Рон. «Директор вам все объяснит», – отмахнулась от вопроса Молли и поцеловала всех на прощание. Гарри хотел найти Кейтлин в поезде, но отвязаться от возмущающегося Рона ему не удалось. Тот все никак не мог успокоиться из-за того, что все вокруг что-то скрывают и отказываются им рассказывать. Масла в огонь подлил Малфой. Услышав возмущение Рона, он не упустил возможность поиздеваться над ним. Блондин явно знал больше гриффиндорцев и открыто насмехался над ними. Гарри кое-как смог удержать рыжего, чтобы тот не разбил слизеринцу нос. Вдоволь посмеявшись, Драко поспешил удалиться, пока Рон не добрался до своей цели. Вот гад. А самое главное, что он, похоже, знает, что происходит. Ставлю 100 галлеонов, что его папочка все ему рассказал. Чертов змей. Бушевал рыжий добрую часть оставшегося пути. Иногда Гермионе удавалось его отвлечь и поговорить на другие темы, но он упорно возвращался к истории со слизеринцем. Все же хорошо, что я еще на третьем курсе не рассказал ему, что дружу со слизеринкой. Гермиона, скорее всего, поймет и может, даже сумеет подружиться с Кейтлин. Но Рон, парень тяжело вздохнул и перевел взгляд на пейзаж за окном. Тут Гарри услышал шум, доносящийся из коридора, и повернулся в сторону двери купе. Мимо них прошла группа студентов с факультетов Пуффендуй, когтевраны в той толпе парень смог разглядеть Кейтлин. Она явно пыталась обойти эту шумную компанию и скрыться в более тихом месте. «Я пойду прогуляюсь», — быстро выпалил парень, обернувшись к друзьям. «Ну-ну», — хитро усмехнулась Гермиона. «Что-то не так?» Гарри совсем не понял такой реакции своей подруги. «Гарри, мы же друзья и все понимаем. Мог бы просто сказать, что хочешь с ней поговорить?» Гермиона мило улыбнулась и подмигнула парню. «О ком ты?» Поттер не на шутку испугался. Неужели она поняла, что он хорошо общается со слизеринкой? Где он прокололся? А главное, что ему теперь с этим делать? «Не переживай, мы не против, и я думаю, вы отлично друг другу подойдете». «Что? В каком смысле подойдем? Мы друзья, мне даже в голову не приходило что-то большее. Хотя она безумно красивая и умная, а еще потрясающе смеется». Парень даже не заметил, как глубоко погрузился в эти мысли. Не увидел, как друзья понимающе переглянулись и весело усмехнулись. «Не переживай», — подбодрил его Рон. «Я даже не удивился, что она тебе понравилась», — смеясь сообщил Рон. «Серьезно?» — удивленно спросил Гарри, понимая, что что-то тут не так. «Ну да, она же в квиддич классно играет и симпатичная, вроде», — ответил друг, засовывая в рот шоколадную лягушку. Так они не Кейтлин имели в виду. «Но про кого тогда они говорят? А как вы поняли, что она мне понравилась?» Решил подыграть друзьям Гарри. «Ну мы когда в библиотеке делали уроки, ты так часто смотрел в ее сторону, что мы сразу обо всем догадались», чуть покраснев, сообщила Гермиона. «Я думал, ты в этой когтевранке дыру взглядом прожжешь», рассмеялся рыжий. «Когтевранка, которая играет в квиддич. Вот только я не помню, чтобы наблюдал за кем-то из когтевранок в библиотеке». В этот момент Гарри точно громом поразило. Кейтлин не любила сидеть в библиотеке, если там было много людей, и единственные студенты, присутствие которых ей не мешало, были как раз когтевранцы. Она иногда сидела в компании Чжоу Чанка и ее друзей, но при этом общалась только со странной девчонкой с густыми белыми волосами. Кажется, она была на курс младше и ее звали Луна или как-то так. Его друзья подумали, что он засматривается на Чжоу, когда на самом деле смотрел на Кейтлин. Что ж, пусть лучше думают так. Очень уж не хочется слушать их возмущения и нравоучения. «Да знаете, я, наверное, все же пойду прогуляюсь». Гарри постарался улыбнуться друзьям и поспешил выйти. Кейтлин он нашел почти сразу. Девушка стояла в коридоре и не спешила зайти в какое-либо купе. Вокруг было абсолютно пусто, поэтому парень быстро взвесил все за и против и подошел к слизеринке. Та уже была одета в школьную форму и смотрела в окно, опершись двумя руками в поручень, тянувшийся вдоль всего окна. «Привет, Гарри», не отворачиваясь от окна, поздоровалась змейка. «Привет, у тебя все хорошо? Ты какая-то грустная и серьезная одновременно. Если честно, я не знаю. С того момента, как я села в поезд, меня не покидает чувство тревоги и, не знаю, у меня такое чувство, что случится что-то плохое». Девушка еще сильнее нахмурилась. «Странно, потому что все вокруг от чего-то радуются и говорят, что это будет самый запоминающийся год в школе», — Парень тоже развернулся в сторону окна. Еще бы, турнир ведь не каждый год проводится. Какой еще турнир? Удивился гриффиндорец и повернул голову в сторону Куин. В этом году в школе будет проходить турнир трех волшебников. Это некое соревнование трех школ. От каждой будет участвовать один представитель не младше 17 лет. Его перестали проводить после того, как поняли, что гибнет слишком много детей, но почему-то решили возобновить это дурацкое соревнование. Девушка продолжала хмуриться. «Кто согласится в таком участвовать?» – удивился Гарри. «Те, кому нужны деньги и слава», – пожала плечами Кейтлин. «Слава – ужасная вещь», – тихо протянул Гарри, вспомнив, как его имя постоянно выкрикивают на всю улицу незнакомые волшебники. «Да уж, тебе это известно, как никому», – змейка грустно усмехнулась. Девушка затихла. «Мои друзья думают, что я запал на Чжоу Чанг», – прервал повисшее молчание Гарри. Кейтлин мотнула головой и удивленно уставилась на парня. «Серьезно? Почему они так решили?» «Я, если честно, это моя ошибка. Я часто наблюдал за тобой в библиотеке, когда ты сидела там с когтевранцами. А они решили, что я смотрю на Чанг, потому что она мне нравится. А это не так?» Кейтлин выгнула правую бровь. «Нет, определенно нет», усмехнулся Поттер. «А тебе кто-нибудь нравится?» Почему-то при этом вопросе сердце Гарри сжалось. «Если честно, я никогда даже не задумывалась об этом. Ау, ты, наверное, выйдешь замуж за какого-нибудь чистокровного волшебника?» Гриффиндорец вспомнил, что его подруга из древнего чистокровного рода. «Почему ты так решил?» Девушка нахмурилась и снова повернулась в сторону собеседника. «Я просто подумал, что в чистокровных семьях часто практикуют договорные браки», пожал плечами Поттер. «Да, в Британии. А я американка. Мои родители никак не будут ограничивать меня в этом плане и никакого договора у нас нет. Это прекрасно», — обрадовался за подругу Гарри. «Не представляю, как можно быть с человеком и ничего к нему не чувствовать», — задумчиво произнес парень. «Да, думаю, в этом нет ничего приятного», — девушка кивнула. «Так что, твои друзья считают, что ты пошел пообщаться с Чжоу?» «Ага, я решил, что пусть они думают так, нежели узнают, что мы дружим. Боюсь, Рона удар хватит, а Гринджер, думаю, ты ей нравишься, особенно после того, как вы с отцом спасли Клювокрыла. Хэймэм, ты же знаешь, что можешь обратиться ко мне за абсолютно любой помощью», неожиданно спросила Кейтлин. «Да, конечно, но почему ты вдруг спросила об этом?» «Не знаю», Кейтлин тяжело выдохнула и сжала переносицу. «У меня в голове стоит такой гул, я не понимаю, что происходит. Может, ты заболела?» «Нет, это другое». Кейтлин серьезно взглянула на Гарри. «Мне нужно идти. Мы уже скоро приедем, и все начнут выходить в коридор. Нельзя, чтобы нас кто-то заметил». Поезд действительно приближался к станции Хаксмит, так что Гарри поспешил вернуться в купе, чтобы успеть переодеться в школьную мантию. Вернувшись к друзьям, он поймал их заинтересованные взгляды, но они ничего не стали у него расспрашивать, так как времени до приезда оставалось совсем мало. Как ребята не спешили, к каретам они подошли одними из последних. Они уже расселись по местам, как вдруг услышали тяжелый вздох за своими спинами. Обернувшись, Гарри увидел Кейтлин. Она как-то обреченно и устало осматривала последнюю карету. Девушка села на противоположное от гриффиндорцев сиденье и с грустным, очень задумчивым видом уставилась на то место, где должны были быть лошади, если бы карета не была заколдована и не ехала сама по себе. Почти всю дорогу они проехали в тишине, пока Гермиона не решила ее прервать. «Ты ведь Кейтлин Куин, зачем спрашивать, если ты и так это знаешь?» Грубовато ответила девушка. «Я просто хотела сказать спасибо», все в шоке обернулись в сторону Гермионы. «За что? Мы знаем, что вы с отцом спасли Клювика от смертной казни», виновато ответила Гриффиндорка. «Ясно, мне ваша благодарность не нужна, мы сделали это лишь потому, что магическое существо не заслуживает смерти из-за какого-то малолетнего волшебника, у которого амбиций больше, чем мозгов. К тому же Малфой давно напрашивался», Кейтлин была холодна и говорила в абсолютно непривычной для Гарри манере. «Вы с ним не ладите, драка меньше, чем за год успел достать меня вечными упоминаниями, что он, видите ли, чистокровный». «Разве ты сама не чистокровная?» — с усмешкой спросил Рон. «Да, но помимо статуса, это еще и ответственность. Не знаю, как у вас, но в Америке, будь ты хоть в сотом поколении чистокровный, ты ничего не будешь стоить, если ты туп и не образован». Рыжий презрительно фыркнул. «Впрочем, ты недалеко ушел от драка, Китлин явно начинала раздражать такое поведение Рона. «Я, да это ты, такая же, как этот белобрысый засранец», — взорвался рыжий. «Рон, сейчас же успокойся. Если ты не заметил, Уизли, то спешу тебе напомнить, что я лучшая ученица на курсе, в отличие от тебя и Драка, и если мне не изменяет память, вы оба из чистокровных семей. Так в чем твои претензии? Да вы оба только и делаете, что ходите и выпендриваетесь тем, что у вас, видите ли, кровь чистая». «Нет», — Куин ответила так спокойно, что Рон даже опешил. «Ты меня не знаешь, Уизли. Мы даже никогда не разговаривали. Так как ты можешь утверждать подобное?» Гриффиндорец заткнулся. «Впрочем, это не так важно. Простите, что вспылила. Я просто ненавижу ездить на этих каретах». «Почему?» — спросил Гарри. «Из-за фестралов», — ответила змейка. «Ква», — удивилась Гермиона. «Лошади, что везут карету, они называются фестралами, но ее никто не тянет. Она едет сама», — снова возмутился Рон. «Значит, тебе повезло». Девушка тяжело выдохнула, и Гарри почувствовал какую-то странную боль, и она была не его. «Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду», — попросил Поттер. Змейка тяжело вздохнула и снова уставилась на невидимых лошадей. Заговорила она только через пару минут. «О фестралах часто говорят, что они приносят смерть. Но это не так, просто увидеть их может только тот, кто видел смерть. Тот, на чьих глазах кто-то умер. Поэтому тебе тяжело ездить на этих каретах. Ты их видишь, да?» — тихо произнесла Гермиона. Китлин лишь коротко кивнула. Дальше они ехали в полной тишине. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. Глава 27. Снова дома. 23 августа 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Китлин не стала дожидаться, пока Уизли и министерские рабочие разберутся в ситуации. Она проверила состояние Гарри и, убедившись, что парень целый и невредим, отправилась в сторону леса, чтобы оттуда перенестись домой. Изначально Куин хотела вернуться в тот маленький домик на окраине Уитби, но передумала. Нужно было обсудить случившееся на чемпионате. Снейп должен был что-то об этом знать. Ставший уже родным дом встретил ее тишиной. Неудивительно, нормальные люди в 2 часа ночи обычно спят. Китлин усмехнулась. «Нормальные, это точно не про меня». Несс устало позвала девушка главного эльфа. «Хозяйка, вы наконец вернулись. Все так волновались». «Хозяйка, хватит. Прости, Несс, но я сейчас не настроена на разговоры. Принеси мне, пожалуйста, чай и что-нибудь перекусить. Но, хозяйка, вам следует поспать, еще у вас». «Быстро». Эльф моментально исчез из прихожей. Девушка хоть и устала, но спать совершенно не хотела. Во-первых, она отоспалась за те 2 недели, что провела на полуострове. А во-вторых, она хотела обдумать то, что произошло на чемпионате, и что делать с той ситуацией, что сложилось у них с жителями Мэнора. Поэтому, когда над ухоженным садом начало подниматься утреннее солнце, Китлин все еще сидела за столом в летней столовой и крутила в руках кружку с кофе. Чай она уже весь выпила. Последний час она всерьез обдумывала вариант все бросить и уехать. Могла же она наконец подумать о себе, а не о ком-то другом. Расскажет с ней по все, что знает про директора и Поттера, и пусть сами решают, что делать. Но тяжело вздохнув, Китлин загнала эту мысль куда подальше. Все бросить — это не про нее. Да и как можно бросить этого зеленоглазого мальчишку? Китлин. Девушка повернулась в сторону входа в столовую. «Здравствуй, Сириус. Рановато ты встал», — спокойно ответила она. «Я в последнее время мало сплю». Как и многие, девушка поймала на себе странный взгляд мужчины. «Он меня боится? Черт, библиотека, я тебя так сильно напугала?» «Нет, просто я не понимаю, не могу понять то, что увидел». Блэк медленно подошел к столу. «О чем ты?» Девушка нахмурилась. «С ней Пиджей решили, что ты разозлилась и у тебя случился магический выброс. Черт, чертовы темномагические семьи». Китлин тяжело прикрыла глаза. «Но я там был, чувствовал твою магию и видел, что произошло. Это не было выбросом. Ты контролировала пламя. Я почти уверен, что ты выпустила свою магию как раз-таки для того, чтобы избежать выброса. Сириус, даже не пытайся. Я точно знаю, что видел и чувствовал. Моя семья с чем только не работала, и я прекрасно понимаю, какими способами можно добиться такого эффекта. Сириус, это явно сделано с помощью ритуала. Ни один артефакт не способен дать ребенку такую силу. Вот только даже будучи членом одного из самых темных родов в магической Британии, я ни разу не слышал, чтобы возможно было достигнуть такого уровня магии. Прошу, не надо. И меня вот что интересует. Джей мне подыграл, не рассказав Снейпу, что это был не магический выброс, или он и сам не знает, что ты творишь. Никто не знает. Какого черта? Как ты вообще подобное провернула? Это все не шутки. Подобные ритуалы опасны. Сириус, пожалуйста, хватит. Ты могла умереть. Ты это понимаешь. Когда ты это сделала? Ведь еще до того, как мы познакомились. Как ты вообще провернула все так, что твои родители не в курсе? Мужчина расхаживал по комнате, кричал и активно жестикулировал. Это не то, чем должна заниматься малолетняя девчонка. Подобные ритуалы могут убить, сломать, сжечь магическое ядро. Да черт возьми, можно душу расколоть. Это самое темное колдовство, какое только существует. Ты хоть о родителях подумала? Хватит, прекрати. У меня не было выбора, ясно тебе. Китлин была на грани истерики или магического выброса. В этот раз настоящего. Ее трясло и первый раз за много лет по щеке текла слеза. Нет, она позволила себе заплакать, когда только потеряла Сэма и оказалась в Куин-Мэннере, но на это она дала сама себе разрешение. А сейчас ее довели до такого состояния. Она и не помнила, когда подобное в последний раз случалось. Девушка отвернулась от Сириуса и подошла к окну. Говорить было и так тяжело, а разочарование на лице Блэка уверенности не придавало. Это было давно. Я влипла в историю. Чтобы выбраться, мне пришлось пойти на это. Либо так, либо смерть. И не только моя, но и многих ни в чем не повинных людей, похоронным голосом ответила девушка. Родители не знают. Как ты понял, я не в первый раз надолго покидаю дом. Я никогда не слышал о столь действенных ритуалах. Что это было? Блэк успокоился, когда понял, что перегнул палку и довел Китлин до слез. Нет, пожалуйста, не проси меня об этом. Я не готова об этом рассказывать. Девушка всеми силами сдерживала вновь подступившие слезы. Слишком ужасными были ее воспоминания о том времени. «Китлин», — начал Сириус, поняв, как больно этой маленькой волшебнице от столь большого груза. «Нет, вы меня возненавидите», — девушка быстро смахнула слезинку. «Слушай, что бы там ни случилось, я верю, что у тебя действительно не было выбора и ты поступила правильно. А еще я знаю тебя, волшебницу, что спасла меня из Снейпа, вытаскивает моего крестника из различных передряг, заботится и искренне переживает о нас всех. Неважно, что тебе пришлось сделать, это не изменит моего мнения о тебе, ты не понимаешь. Ну и пусть, я знаю тебя, а то, что было раньше, в любом случае уже не изменить. Прости, что сорвался и наорал. Гриффиндор, это диагноз», — усмехнулась змейка. «Ага, сначала орем, потом выясняем детали», — Блэк в голос рассмеялся. «Ты же в курсе, что вся в крови». Девушка осмотрела себя. Ее белая блузка действительно была перепачкана кровью. «Она твоя?» — спросил Блэк. «Да, не переживай, рана уже затянулась. Мне просто некогда было переодеться и...» «Китлин», — в столовую вбежала перепуганная Мэри. «Что с тобой случилось? Где ты была все это время? Почему твоя одежда в крови?» Следом за Мэри в помещение вошли Джей и, к удивлению Китлин, Снейп. Она, не обращая внимания на взволнованные лица и посыпавшиеся на нее вопросы, не отводила взгляд от Снейпа. Тот поймал его и, не понимая, что вызвало у змейки такой интерес к его персоне, выгнул правую бровь. «Где вы были?» — ледяным тоном спросила Китлин. Все в комнате в шоке замолчали. «Да что ты себе?» Я задала вопрос. Жестко оборвала его Куин. «Я был в школе, а по вечерам возвращался в Куин-Мэннер», — холодно ответил Зельевар. «То есть со своими старыми друзьями вы не виделись?» — язвительным тоном спросила змейка. «Да о чем ты?» Холод в его голосе сменился искренним удивлением. Китлин замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Она почувствовала, что профессор действительно не причастен к событиям на чемпионате и даже не знал о них. Тем не менее что-то он скрывал и это имело связь с нападением. «Я вам верю», — Китлин кивнула и отошла от окна. «Китлин, объясни, что случилось и почему ты в таком виде?» Пожиратели смерти заявились на чемпионат мира и напали на семью маглов. Когда прибыли министерские служащие и авроры, они напали и на них. Повисла гробовая тишина. «Это они тебя?» — спросил Сириус, указывая на руку и щеку девушки. «Да, как тебя вообще занесло туда?» — удивленно спросил Джей. «Это сейчас совершенно не важно. Профессор, вы ничего об этом не слышали?» «Нет, я давно не общался с кем-либо из приспешников лорда, Снейп никак не мог отойти от шока. Почти 13 лет тишины и тут вдруг это. Ты уверена в том, что это были пожиратели?» «Несс», — перед девушкой тут же возник эльф. «Принеси всем сегодняшнюю газету». Все расселись по своим местам и через минуту уже читали свежий выпуск ежедневного пророка. За столом стояла тишина, нарушаемая лишь шуршанием страниц. Кейтлин уже успела ознакомиться с утренней газетой и сейчас лишь терпеливо ждала, когда остальные также ее изучат. «Они запустили в небо черную метку», — задумчиво протянул Снейп. «Ага, так себе зрелище», — подтвердила Кейтлин. «Но насколько я знаю, никто сильно не пострадал. Тут написано, что Артур в одиночку поймал одного из пожирателей», — удивленно произнес Сириус. «Почему тебя это так удивляет?» — спросила Мэри. «Потому что я знаком с ним, и он не способен на подобные вещи. Он неплохой волшебник, но не боевой маг, и один на один с таким противником не справился бы», — Блэк многозначительно посмотрел на Кейтлин. «Не хочу этого признавать, но я согласен с Блэком». Снейп закрыл газету и положил на стол. «Не хочешь нам ничего рассказать?» — обратился он к змейке. «С чего бы?» — девушка вскинула бровь. «Как я могу доверять вам свои тайны? Вдруг в следующий раз вы решите обсудить их с кем-нибудь еще?» Девушка перевела взгляд на Джея. «Кейтлин, мне очень жаль, что я не посоветовался с тобой, прежде чем обсуждать с Северусом наши семейные тайны. Но мы находимся по одну сторону, живем в одном доме, и к тому же Северус, да и Сириус, имеют право знать, хотя бы для того, чтобы понимать, как помочь тебе, если в этом будет необходимость, или же наоборот, не мешать тебе, даже если ты решишь выкинуть что-то не совсем законное», — закончила за ним Кейтлин. «А я и выкинула, опять, вы правы, Артур погнался за пожирателем, и я знала, что если он боевой маг, то у Уизли нет шансов против него, однако надо отдать ему должное, он неплохо держался, но мне все равно пришлось выбить его из-под авады и закрыть от двух режущих. Я накрыла нас щитом и связала пожирателя, убедила Артура дать мне клятву о неразглашении. Не хочу, чтобы он всем и каждому рассказывал, кто на самом деле справился с ситуацией». «Пожиратель не видел тебя?» — спросила Мэри. «Он меня слышал, поэтому мне пришлось подправить его воспоминания». «И Артур нормально к этому отнесся?» Снейп скептически взглянул на Кейтлин. «Я смогла его убедить, что это необходимо. К тому же он мой должник», — девушка невозмутимо пожала плечами. «Впрочем, это меня сейчас меньше всего волнует. Профессор, есть ли у вас предположение, зачем они это устроили?» Снейп тяжело вздохнул и сложил руки на груди. «Как раз из-за этого я и пришел к вам в тот день, когда мы подслушали ваш разговор. Я поняла, но извиняться за это не стану. Так вот, метка на моей руке стала более заметна». Он закатал рукав на левой руке. «Раньше ее почти не было видно. Сейчас же с каждым днем она становится все более заметной». «Хм-м-м», задумчиво протянула Кейтлин и откинулась на спинку стула. «Я не понимаю». Мэри нахмурилась. «Что с того, что метка стала темнее? Он же умер. Никто точно не знает, что произошло в доме Поттеров в ту ночь». Джей тоже был сосредоточен и задумчив. «Знаю, это безумие, но что если он не умер? Я имею в виду, если предположить самое нереальное и нежелательное развитие событий, что будет?» — спросил Блэк. «Ничего хорошего. Думаю, он постарается завершить то, что не смог ранее, и тогда, возможно...» Снейп посмотрел в сторону змейки. «Возможно, нам не стоит пока пытаться убрать мою метку. Ты с ума сошел? Хочешь вернуться туда?» — вскрикнул Блэк. «Весьма тронут твоей заботой, но если он действительно каким-то образом вернется, думаю, нам не помешает иметь шпиона среди пожирателей. Рискованно. Ты ведь не только для нас будешь информацию доставать. Директор не упустит возможность воспользоваться твоим положением», — нахмурился Джей. Джейсон взглянул на свою дочь. Та сидела на протяжении всего разговора и сосредоточенно о чем-то размышляла. Сначала ему ничего не бросилось в глаза. Кейтлин часто выпадала из реальности, если ей нужно было что-то обдумать. Однако сейчас, похоже, было нечто другое. Слизеринка замерла в одном положении и едва заметно наклоняла голову то в одну, то в другую сторону. Она как будто к чему-то прислушивалась. Блэк снова хотел что-то спросить, но хозяин мэнора вскинул руку, жестом призывая его и всех замолчать. Теперь все взгляды были прикованы к змейке. Кейтлин моргнула и чуть резче склонила голову. «Что ты чувствуешь?» — спросил Джей. «От метки тьму и страх, ощущение неизбежной катастрофы, а от предложения профессора — необходимость. Я склонна согласиться со всем, что сказал профессор Снейп. Да и если Волан-де-Морт вернется, а у профессора не окажется метки, он просто его убьет». Зельевар и Блэк дернулись от услышанного имени. «Уверена?» «Нет, Кейтлин, я не знаю, Когда я прислушиваюсь к своим ощущениям интуита, то чувствую нереальный шквал всевозможных эмоций и чувств. Это плохо, Джей устало выдохнул. Почему? Спросил Сириус. Потому что, скорее всего, произойдет много всего плохого и противоестественного. Такой большой поток ощущений бывает, когда, например, ты спасаешь человека, а это приводит к тому, что погибает кто-то другой, или несколько, добавил Джей. Да, это не всегда связано со смертью, я всего лишь привела пример, девушка поспешила успокоить перепугавшуюся Мэри. Правильно ли я понял, что твоя способность нам не поможет? Спросил Зельевар. Я бы не стала на нее сильно рассчитывать. Мне безумно сложно понять, к чему относится то или иное ощущение, потому что их слишком много. Что мы будем делать сейчас? Блэк обвел взглядом присутствующих. Пока что мы ничего не можем, так что продолжим жить так, как жили, и будем стараться решать проблемы по мере их поступления. Джейсон пожал плечами. А конкретно сейчас мы идем залечивать твои раны, а потом ты идешь отдыхать. Хватит с тебя на сегодня приключений, обратился он к дочери. Кейтлин, я могу войти? Мэри уже пару минут стояла под дверью лаборатории своей названной дочери. Она давно хотела поговорить с девушкой, но все не решалось. С одной стороны, они давно это обсуждали, и семья Кеннит согласилась на эту авантюру только из-за того, что Кейтлин могла им помочь. Но с другой стороны, Мэри так боялась услышать, что девочка ничего не может с этим сделать, что откладывала этот разговор целый год. «Конечно, заходи». Кейтлин отложила пергамент в сторону и посмотрела на свою гостью. «Ты что-то хотела?» «Я да. Возможно, сейчас не самое удачное время, но я хотела бы провести тот ритуал, про который ты рассказывала год назад. А у не думала, что ты захочешь этого сейчас?» «Да, возможно, время не самое удачное, но что если потом его вообще не будет? Ты же понимаешь, что он все равно может не сработать. Бывают случаи, когда даже магия бессильна». Кейтлин с сожалением посмотрела на волшебницу, что сидела напротив. «Я понимаю, но это наш с Джейм последний шанс. Понимаю, вы хотите стать настоящей семьей. Мы и так настоящая семья», Мэри моментально нахмурилась. «Да, но я имею в виду, что с ребенком вы станете полноценной. У нас есть ты», твердо заявила волшебница. «Мэри, мы не семья, я не ваша дочь. Вам с Джейсоном нельзя об этом забывать», размеренно и четко произнесла змейка. «Ты не права, за этот год мы очень сблизились, я и Джей действительно переживаем за тебя и искренне заботимся. Для нас ты стала дочерью, даже несмотря на то, что мы никогда не станем для тебя родителями. Зря, вам будет больно, когда я уйду, и поверь мне, это рано или поздно произойдет. Неужели это так необходимо? Почему ты не рассматриваешь такой вариант, при котором мы продолжим жить одной большой семьей?»